Левкин закрыл лицо ладонями. Он с легкостью мог перечислить всех, кто появился бы на похоронах. До мельчайших подробностей знал, о чем говорили в небольшой, но разношерстной толпе. Две-три слезы обнаружила полуженщина-полурыба. Остальные, как говорится, честно въезжали в тему. Впрочем, и веселья особого не было. А чего радоваться? Травы никто не курил, а тащиться за город на кладбище невесело. Незабавно стоять под веселым и хлестким ветром, комкать шляпу, делать задумчивый вид. Неприятно ступать добротными европейскими ботинками в весеннюю украинскую грязь, разбивать в лужах отражение неба, щуриться на яркое солнце, под сурдинку увидеть сны о долгах, работах, о том и о сём. С недоумением изучать портрет Левкина, не верить, что этого чудака больше нет на свете, и хмыкать недоуменно, все хмыкать и хмыкать. А потом пить водку, хлебать горячий борщ и думать, что, слава богу, перед смертью не мучился, не болел. «Да и не умирал вовсе», — сказал Левкин, сумрачно глядя в слезящиеся каплями окно усадьбы. «Нет, не умирал. И не хоронили его в этой могилке, потому что Иван не позволил бы себе покинуть тело, отправившись в неизвестность, непроверенную через словари, через перекрестные ссылки, не заявленную в библиографических каталогах». Левкин терпеть не мог сносок, эпитафий, списков использованной литературы, а также ссылок на иностранные источники, которые нельзя было проверить через интернет. О, как он не любил сноски в текстах, особенно переводных! Их нужно было не только перепроверять, необходимо было вникать в суть дела. А эту суть часто даже сам автор понимал плохо. Не говоря уже о тех случаях, когда сноска ставилась не автором, а вообще неизвестно кем. Болваном каким-то, переводчиком, первым редактором, который сидит в своей Баварии, мерзавец, пьет пиво и ни хрена работать не хочет. Тексты Ивану присылали по электронной почте. Они представляли собой скверно переведенные на русский язык книги, из которых только предстояло слепить что-то более или менее сносное, что-то такое, за что ему, как редактору, издательству, желающему это выпустить, будет не очень стыдно. Стыдно, но не очень, в меру, с легким румянцем на лице. «Издаем, раскрасневшись», репринт, вольный пересказ, «Полезные знания для наших людей», «Свежие книги СНГ народом. Тексты наши, нейроны ваши». Но вот с какого-то момента в присылаемые из издательства материалы стали закрадываться дивные опечатки. Через время Иван был вынужден признать, что ошибки эти, а скорее вставки в текст, совершенно не случайны, а, следовательно, намеренные. Некоторое время Левкин, захваченный атакой текстов на середине жизненного пути, не предпринимал ничего. Но вот пришел день, когда в рукописи по истории французской кулинарии XIX века ему встретились в частности такие фразы: «Левкин – мертвый труп», «Предатель своего народа Иван Палч умер», «Умерший Левкин – дохлая утка» и «Проклюнься, Левкин, в яйце сущий». Там было много чего еще, но Иван в первую очередь обратил внимание именно на эти. В них говорилось о смерти, а это уже можно было расценивать как недвусмысленную угрозу жизни и здоровью. Трезво взвесив варианты, Иван предположил, что кто-то там, в далеком головном офисе, возненавидел его и поставил себе целью вывести Левкина из себя, морально уничтожить, измучив зловещими намеками и полунамеками. Неизвестный недоброжелатель холодной расчетливой рукой мечтал разъять ему мозг, насильно остановить дрожание живых и ранимых нейронов, выпить немногую кровь, причинить раннюю смерть в виде самоубийства. Иван купил бутылку коньяка, нарезал два лимона тонкими, просвечивающимися на солнце ломтиками, посыпал их сахарным песком и, смакуя тяжелый сладковатый напиток, написал местами гневное, местами язвительное письмо. вложенным файлом Левкин отправил в главной офис имеющийся у него текст по истории французской кулинарии XIX века, предварительно обработав соответствующим образом те самые фразы, а залил их в текстовом редакторе красным цветом и прокомментировал каждую. Выполняя эту довольно объемную, фраз было много, и скрупулезную работу, Иван давал отповедь на каждый выпад. Левкин чувствовал некоторый подъем как душевных, так и физических сил. После особо удачных пассажей он победительно выглядывал в окно, из которого был виден Днепр. «Так их, Ваня!» — говорил он. «Так их, пся, крев!» Обратно к нему пришел доброжелательный, хотя и несколько настороженный ответ с точной копией того файла, который в свое время направлялся ему для работы. И в этом файле не было никаких таких фраз. Шел чистый текст без чужеродных вкраплений, и фамилия Левкин, кстати, там не встречалась ни разу. Ответственный редактор Жарден отписал в том духе, что понимает, как это неприятно и все такое. Но лучше бы Иван Павлович поинтересовался у своих домашних. Откуда в редактируемом им тексте появляются фразы, не имеющие отношения к делу? «Это наверняка чей-то розыгрыш», — писал он. «Мы слишком ценим вас как старого и опытного сотрудника. Поверьте, никому в голову не пришло бы разыгрывать таким образом человека, который напряженно и плодотворно трудится в нашей издательской команде столько лет. Со своей стороны, тем не менее, выражаю сочувствие. Надеюсь, мы и впредь будем сотрудничать с вами, делая все возможное для как можно более качественного наполнения нашего издательского портфеля». В постскриптуме ответственный позволил себе заметить, что стиль левкинских комментариев кажется ему весьма любопытным, и стоило бы, вероятно, Иван Павловичу подумать о написании книги, в которой вот так бы легко, свободно и остроумно рассматривались те или иные аспекты современной постиндустриальной действительности. Фразу насчет «действительности» Левкин перечитывал три раза. Говоря буквально, он никогда так и не смог взять в толк, что бы это могло значить конкретно. По его разумению, действительность в самом деле наличествовала, неумолимо бытийствовала, но не могла быть никакой другой, кроме как настойчиво неприходящей, мучительно желтой, стискивающей, напряженно давлеющей, как эрегированный член – янтарный. Левкин давно уже чувствовал себя половозрелым жуком в янтаре. Все застыло, ничего не движется, ничто не переходит ни во что, хотя и страстно желает этого. Кипение и рябь, наблюдаемые на поверхности мира, особенно когда Левкин смотрел на них из окон снимаемых квартир, не являлись действительностью. Они ее только прикрывали, манифестировали, возможно, адаптировали для. Действительность, кажется, нуждалась в этой ряби. Возможно, без нее человеку было бы еще хуже, но она ею не была. Янтарь, в котором застыл Левкин, был тягуч, невыносимо красив и переливчат. Первые годы своей жизни Иван рассматривал его изнутри, только пытаясь представить, как все это выглядит снаружи, и не мог. Не хватало времени, силы и сосредоточенности. Всегда что-то мешало. Как сказать что? Честно говоря, все, одно и другое, описанное, отрецензированное и отредактированное там и здесь, имеющие аннотации, синопсисы, пояснения и ремарки. Пятое и десятое, умолчание и гневные артикулы завистников, упоминания в статьях доброжелателей и научных рецензентов, сны и тревожные телеграммы. Извольте заметить, что би квадратный корень – это корень четвертой степени какого-нибудь числа. Ни пятый, ни восьмой, ни 44-й, как указано в книге, изданной вашим издательством под редакцией редактора Имерек. С тревогой за науку. Такого-то числа, такого-то года. Группа ученых, нахрену верченных. Их предводитель Алоиз Альцгеймер и его подруга деменция синильная. желаем ответа, требуем сатисфакции, предлагаем виновному вырвать ноздри плоскогубцами, комбинированными, переставными, пневмоаппаратами, плунжерами, плугами, плотномерами на выбор. На желтой спине выжечь вольфрамовой кочергой теорию пространства Александрова, а также метод Перельмана для анализа потоков Ричи. Прогнозы продаж. Письма с родины и из-за рубежа. Сомнения и надежды, шумы и отголоски пережитых и вяло текущих болезней. Да, грамотному анализу бытия прежде всего препятствовала медицинская карта, на которой моря отсутствовали вовсе, а вот гор было полно. Одна страшнее другой. Масса низины топких болот чередовалась с жирными, жалкими, жаркими пустынями. В мохнатых, протуберанцевых лесах было страшнее всего, ибо там жили семантические артефакты, добытые Левкиным из разноцветной пустоты, которая, в свою очередь, являлась порождением мерцающего смыслами информационного поля Земли. В него Левкин был также неизбежно и надежно включен, как жук в тот самый янтарь, из которого выхода нет миллионы лет. Смерть Усамы бен Ладена и падение Тунгусского метеорита были в нем равны и конгруэнтны друг другу. Тот факт, что один из президентов Соединенных Штатов черен, как вакса, а саму эту мазь изобрели еще при Карле II, и представляла она собой взбитое с печной сажей яйцо, разведенное в уксусе или в пиве, эстетически, логически и мистически дополняли друг друга. Биография Лавуазье была встроена в сознание Ивана Павловича на прочном фундаменте Ватьясьяны Камасутры, а птица под названием «Парус майор» каждое утро в течение долгих лет приходила к нему в мундире в образе отставного майора-железнодорожника. В подпитии он был уверен в том, что является тем самым пресловутым столяром, который сотворил из соснового чурбана человека. Вместо того, чтобы почистить зубы и помочиться, вычитать утренние молитвы или, на худой конец, проделать комплекс Сурья-Намаскар, Левкин был вынужден садиться на кровати рядом с майором и гладить того по жесткой щетке седых волос, по заплаканному лицу, по плохо выбритым щекам, вдыхать запах нечистых волос, водочного перегара, говорить что-то утешающее, приводить по памяти цитаты из Евангелия и Торы, алмазной сутры и толкового словаря Даля, уголовного кодекса и геопоников, византийской сельскохозяйственной энциклопедии. И это ведь не все, далеко не все. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг, прочел как-то Левкин у апостола Иоанна и заплакал. Но плакал он не от того, что в его душе появилась видимость веры. Эта видимость была там всегда. Левкину, чтобы жить, наоборот, нужно было ее как-то умерять или, скорее, соизмерять собственными возможностями, непростыми жизненными задачами, а главное, с реальными объемами жизни. Слова апостола о делах Иисуса, которые невозможно было вместить в мир, очень точно и очень горько указали на самую суть обстоятельств внутренней жизни Левкина. Она была невыносимо осложнена, преизобиловала частными мирами, отдельными величинами, постоянно и бесконечно умножающимися друг на друга, противоречащими друг другу, никогда не находящими покоя, но тем не менее рождающими радость. И вот эта радость порой бывала столь велика, что вынести ее Иван уже не мог. И тогда с ним случалось то, что случалось. И именно потому он и был тем, чем был. Левкин иногда думал о том, что если бы кто-то попытался вместить в мир книгу его личных смыслов, тот бы раскололся сверху донизу. Янтарная твердь разрушилась бы, и, наконец-то, обнажились бы позолота небес и дивные звери, стерегущие настоящее знание. Кроме того, были же еще и так называемые социальные реалии. Преодолевая их, Левкин жил заказами, нигде в штате не числился, потому не отказывался ни от какой работы, если только она была связана с редактурой и написанием текстов. Время жизни стремительно уходило. Работы было все больше, денег все меньше, янтарь становился все гуще, он будто прилипал к рукам, их приходилось старательно мыть. Все старательнее и старательнее. Желтое вещество бытия налипало не только на руки, иногда, подчиняясь неведомым Левкину законам, оно выступало у него на затылке, темечки, медленно стекало абрикосовым вареньем на шею и грудь. И это было неуютнее всего. Приходилось себя контролировать, особенно на людях. Женился Иван скоропостижно. На второй день после знакомства с полуженщиной-полурыбой, о чем не любил вспоминать, даже наедине с собой, да и что было вспоминать? Околдовала его сучья русалка, мавка, майка, нявка, нейка. В общем, как ни крути, типичная нафь, численность которых на данных территориях с конца прошлого века непрестанно возрастала. Особенно много наутов обреталось в среде депутатского корпуса и властей придержащих, новых и старых русских, тюркских, турецких, еврейских, греческих, татарских, цыганских, украинских и молдаванских. Ну, что такое нафь? Смерть, мертвое тело, смотригодский наус, мертвец, а также, если уж снова возвращаться к полурыбе, то мави. «Девушка!» Околдовал его наут. Да не рассчитал степени погруженности Левкина в янтарь. Иван старался не вспоминать об этом ни к чему. Что было, то прошло. Но зато в памяти часто всплывал один из эпизодов общения с родными жены. О своей жене тогда он еще ничего толком не знал и продолжал верить в любовь с первого взгляда. Во всяком случае, с ее стороны – это было уже время, когда город, люди, янтарь выдавливали его или, скорее, продавливали через действительность, как через крупное сито, измельчая и перемещая куда-то дальше в пространстве невидимого. Но тексты тогда молчали, и окружающий эфир был чист, так что тогда он был еще «о-го-го» или, по крайней мере, уверял себя в этом. «Да». Левкин повернулся к печке, протянул к ней свои холодные липкие ладони и усмехнулся. «Ого-го! Как говорится, телом и душой. Впрочем, скорее все-таки иго-го». Так как желтое бытие неумолимо облуждало телом и мешало жить, как огромный речной слепень мешает жить лошади, уставшей после целой огромной жизни, наполненной разной «ха», «у», «и», «н», «ей», ей-ей, наполненной ею без меры. Слепень точен, яростен и жужжит. Истребитель-перехватчик, палач, ангел, продлевающий жизнь. Он не сосет кровь, но вдувает в вены вещество бытия. Прямо в кровь попадают кусочки мистического янтаря, чрезмерного знания, желтоватой бездны, взыскующей смерти и любви. Лошадь, в нашем случае конь, усталый, грязный, заезженный конь в очках, с толстым, хотя и несколько коротковатым для любовных баталий пенисом, и компьютерной мышкой вместо мошонки пытается искупаться в чистых водах забвения. Но истребитель-перехватчик, ангел, Вильгельм Эмиль, жужжит и бьет, как Вильгельм Тель. Он не дает вступить в эти воды, но тащит коня к родственникам жены. За поводье души и светских приличий тянет его за упавший хрен, набрякшие веки и соски, за скользкую разбухшую красную печень. Он шепчет ему: «Открой рот, Ланселот, ибо чаша Граля близка, а Гвенхуевар уже продает цветы в своей палатке». Итак, они сидели в большом доме на берегу Днепра. Был полдень. Ожидание обеда. Жарко. Странная беседа взрослых людей, которые непонятно от чего внезапно вынуждены считать себя близкими родственниками. А им не хочется этого делать, и это естественно, с какой в сущности стати. Но, с другой стороны, закон прямо указывает на некоторую необходимость такого рода. Любовь же с этой необходимостью не согласна, но тихо конфузится, по обыкновению прядает ушами, поглядывая с мучительной тоской на грызущего слепня. В общем, ужасно. Кошмар в сущности. Дичь первобытная, думал Левкин. «Что вы скукожились?» — спросила Левкина теща по имени Зина. «Что вы так сидите, будто у вас геморрой?» «Мама, оставь Ивана в покое», — лениво вступилась за мужа Марина. «В самом деле, Зинаида, пусть сидит, как хочет», — приветливо улыбнулась сестра тёща. «Маргарита Тимофеевна Гудь». «Когда он так сидит», — пояснила Зина, анализируя свои ощущения, — «мне хочется ударить его шваброй». «Ну, зачем ты так?» — бархатно засмеялся тесть, снимая очки и отрываясь от газеты. «Вполне нормальный зять. Только, на мой взгляд, ему стоит подумать о покупке новых носков». «Да, да», — серьезно кивнула пышная Маргарита. «Я согласна с тобой, Мишель. Носки без дырок на пальцах придают даже самому невзрачному мужчине неизъяснимый шарм. Возьмите себе это на заметку, Ванечка». «Кроме того, никогда не вправляйте клеша своих брюк в носки. Создается впечатление, что вы сумасшедшие, а сие неприятно, согласитесь. Другой человек, чужой, посторонний, не скажет, утаит от вас эти простые истины, но не я». Маргарита вдумчиво оглядела всю фигуру Ивана Павловича. «И в самом деле, что вы так ежитесь? У вас температура? Неудобный пиджак. Может быть, у вас и в самом деле сфинктер болит? Запор, простатит, изжога? Не стесняйтесь, здесь все свои». Тесть посмотрел на Ивана поверх очков. «Да у него просто свитер под пиджаком спину натирает, так ведь, милый?» — сочувственно проговорил тесть. «Свитер такой, кусается. Он надел его на голое тело». «А зачем ты такой свитер надеваешь на тело, когда идешь в гости?» — спросила Гудь. «Ты же знаешь, что он кусается, так зачем его надевать?» «Я тоже этого не понимаю», — фыркнула теща, встала с кресла, вышла на балкон отдышаться. С балкона был виден сентябрьский Днепр. Внизу какие-то люди тащили лодки от поселка к заводе. В камышах сидело 100 000 рыбаков. Они курили, ловили рыбу, пили водку. Над рекой стоял сизый туман и слышался надсадный кашель. Камыш упирался в небо, высокий, прямой, желтый и светлый, как слеза, которая дрожала в горле Ивана Павловича невысказанной обидой. Во время неспешной беседы близких родственников с упрямо молчащим Иваном янтарь разливался по телу последнего все гуще и гуще. Казалось, не пройдет и 5 минут, как он проступит на его одежде мутными желтоватыми пятнами. Левкин печально смотрел на свои носки и не видел дырок. Возможно, они были, спорить не хотелось, но видно, ему их не было. Да и при чем тут носки? Если из-под многослойного ногтя большого пальца левой ноги Маргариты Тимофеевны стекала и капала на пол густая янтарная струйка. Она растекалась у ее ног гладкой мерцающей лужицей, рябила, превращалась в тапок в форме зайца, в ночной горшок в форме гуся, в желтую подрагивающую по каемке лепестков болотную лилию. Снова растекалась лужей. Набравшись густого колера зрелого сентября, янтарь принялся медленно взбираться по ножке стула, а потом и по ноге Маргариты Тимофеевны. Иван почувствовал приступ тошноты. «О, Боже!» — проговорил он. Тесть и теща вздрогнули и с испугом посмотрели на него. «Боже мой!» Левкин не в силах был отвести взгляд от янтаря, который деловито убирался под юбку перезрелой барышни. «Зачем?» — спросила Гудь, Вы так смотрите на мои ноги. Это неприлично. Сконцентрировав мысли на вчерашнем переводном тексте по содержанию начальной дрессировки восточноевропейских овчарок, Иван отвел взгляд. Теперь следовало зафиксировать его на какой-то теплой осмысленной точке. Он решил посмотреть в глаза тестю, который был настроен по отношению к Левкину вполне лояльно. Тесть по-своему понял обращенный к нему взгляд. «Выпьем?» Пить нельзя было ни в коем случае, так как алкоголь сводил на нет работу сдерживающих центров. Это Левкин понимал, но он также знал, что если срочно что-нибудь не предпринять, дело закончится плохо. Пить ни в коем случае было нельзя, но другого выхода не находилось. Нужно было или пить, или падать на пол, стучать по нему всеми членами своего организма, плакать и призывать на помощь некую группу матерей, обретающихся предположительно в Z.